помню, я не собирался проповедовать сегодня, но получается, не чтобы проповедь вместо разбора. Но, тем не менее, наверное, это надо кому-то. Я просто напомню то, что вы уже знаете. Вот и надо знать, что когда первый раз слышишь слово, оно как-то не укладывает. Но когда слушаешь повторно, ты уже что-то знаешь, оно более глубоко ложится на сердце. Вы помните, я того же самого Петра беру пример. Я нисколько его не унижаю и не считаю его трусом. И опять повторяю. Он говорил, что я тебя никогда не оставлю. И он не оставлял Христа. Когда пришли братья, он схватился за меч, он готов был голову положить там. Но когда Господь сказал ему, вложи меч твой в ножны его, ибо взявши меч, мечом погибнет, то что ему оставалось делать? Все. Он это мог делать. А дальше как? Как одержать победу над грехом? А там одержать победу над грехом надо было просто смирением, продаться в руки, как и Христос. Ему умереть надо было по благодати Божией. И когда однажды Господь сказал Петру, что и он оставит, и все его оставят. Он сначала говорил, Иисус, вы меня все оставите. Он говорит, но только не я. И вот перед этим Христос молился и открыл одну такую тайну. Говорит, Петр, ты меня оставишь. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Значит, падение было допущено и запланировано. Потому что нельзя было разбить самоуверенность Петра. Он же не верил Иисусу Христу. Иисус говорил ему одно, а он-то говорил другое. И Господь видел, что он не понимает, как победу над грехом одержать надо. Мы привыкли как сегодня одержать победу? Переговорить кого-то, перекричать сильнее, что-то ему сказать такое, рот закрыть. Но я всегда повторял и сегодня повторю. Но победа над человеком совсем не означает победу над грехом. Можно одержать победу над человеком, но упасть в грех через эту одержанную победу. Это не одно и то же. Это совершенно не одно и то же. И я просто хотел бы, чтобы мы сегодня это поняли. И что в действительности все вокруг нас строится в соответствии с нашим состоянием, состоянием сердца нашего. И если бы Петр вот не был так уверен в себе, самоуверенность, если бы не противился Христу, не надо было допускать такого падения. Но ничего нельзя было сделать по-другому. Надо было, чтобы он упал, разбил еще самоуверенность, но сохранился он сам. Иногда вместе с самоуверенностью и человек разбивается. Но благодарение Богу, что Бог делает свою работу, и он сохраняет человека, а то негодное разбивает. Но бывает очень больно тогда. Это бывает непросто. Это очень нелегко пройти. Это непросто преодолеть. Поэтому я просто остановился на этом четвертом стихе, и я хотел бы, чтобы мы благодарили Бога и всегда понимали, что все то, что происходит с нами в личной жизни, все обиды, все вот неприятные моменты, они Господом допущены в зависимости от состояния нашего собственного сердца. И если мы не видим чего-то, то Бог все видит. И Он строит свои планы не в согласии с нашим разумом. Я позволю себе напомнить место Писания, оно записано в Исаии. Мы еще будем читать это место Писания. «Мои мысли не ваши мысли, и пути мои не ваши пути. Но как небо выше земли, так мои мысли выше мыслей ваших» и так далее. Мы с этим текстом еще будем встречаться, когда будем читать книгу пророка Исаии. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас для того, чтобы мы могли благодарить Бога за все, что с нами происходит. И не думали, что в мире все пущено на самотек. Ничего на самотек не пущено. Но в состоянии с планом Господним, в зависимости от состояния церкви, Господь допускает то или другое. И я нисколько не сомневаюсь, если бы мы молились так горячо и искренно, как молились тогда, когда притесняли, когда гоняли, то не надо было бы никаких притеснений. Но мы же этого не можем делать. Когда жмут, мы тогда молимся. Когда свобода, говорим, а зачем? Окажется, ну как проще было бы молиться серьезно, постоянно, когда ничто не угрожает, никаких страхов нету. Но это ж лучше, чем где-то там собрались, и вдруг милиция придет, разгонят, оштрафуют. Но тогда более искренно и молились. Потому что понимали хорошо, что это не так просто все. Это может кончиться плачевно, штрафом, тюрьмой, так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня вот это время использовали, которое Бог дал нам. Несмотря на то, что оно свободное, чтобы мы сегодня жили ревностно для Господа. Чтобы наши молитвы никогда не прекращались. Давайте вспомним и начнем молиться, как раньше молились. И я думаю, все поменяется очень сильно и резко. А мы хотим сегодня этих перемен к лучшему. И поэтому я возвращаюсь к 4 стиху. «Ради Якова, раба моего, и Израиля избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня». Хотелось бы, чтобы Господь нас благословил. Для того, чтобы мы, сегодня живя вот так вот свободно, чтобы мы могли принести, приумножить славу Господу, могли приумножить Его славу своими действиями, своим поведением, своим хождением перед Господом, своим служением. И всегда помнить, что церковь является центром работы Божией, центром Его внимания. И благодарить за это Бога. Люди этого не понимают. Они думают, что они очень умные. А Бог дал и открытие своего рода. Дал многое из своих тайн для того, чтобы народ Божий имел достаток, за что слава и благодарение Богу. Вспомните вот пророчество о Тире, когда Господь говорил, и говорит, и будет забыт Тир да, где-то на 70 лет, а потом я опять о нем вспомню. Помните сегодня место Писания? И он опять начнет торговать и получать прибыль. Но эта прибыль не будет уложена в кладовые, а будет передан моему народу, чтобы они одевались и ели досыта. Вот для чего это все сделаю с Тиром. Опять верну все. Накажу за то, что они жили не так, как надо. Потом восстановлю его и опять буду торговать и получать прибыль, получать что-то для того, чтобы народ Божий был накормленный. Поэтому давайте за все благодарить Бога. Мы всегда уважаем людей, всегда ценим их достижения, но поклоняться мы должны только одному Господу. Он один достоин поклонения. Уважать надо и братьев, и сестер, и начальство, и власти. А поклоняться мы должны только одному Богу. За что благодарение Богу? Бог дал нам это право. За что благодарение Ему? Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. И дальше Господь говорит, я припоясал тебя, хотя ты не знал меня. Вот смотрите, как часто бывает интересно. Вот что хочет Бог, то и делает. Скажите, вот если бы в уши евреев прозвучало слово, что Кир является помазанником Господним, они бы его приняли бы. Да они вообще считали, что кроме них нет больше народа избранного, только среди них могут быть помазанники. Сегодня мы тоже иногда что-то не считаем, что где-то может быть что-то толковое. А Бог берет и делает свою работу. Взял Кира, назвал помазанником и делает свое дело. Хотя уже это не церковная линия. Это уже не то служение Бога, которое мы сегодня понимаем как служение Богу. Но тем не менее взял по своей правде. Взял его в руки, назвал помазанником и делает свою работу. Потому что он ни у кого совета не спрашивает. Это все его. Это все его. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня. Вот смотрите, одних распоясал, а его пропоясал. И одни, и другие безбожники были. Но ради своего народа он сделал такую работу. Одних распоясал, а его припоясал. Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я. Не всегда видно, что это Бог действует. Особенно, когда через людей. Когда происходят какие-то события. Но очень важно нам видеть, что это или прямая воля Господня, или допущено Господом. Говорит, я все это делаю. И это очень важно. Это очень важно. Чтобы мы видели руку Господню, которая делает все. Вот первый случай с народом израильским, когда они, значит, испытывали очень сильную жажду в пустыне. Одна из причин была. Я просто не читаю это место Священного Писания. Я просто по памяти говорю. Когда не стало воды, они очень роптали на Моисея, на Аарона. И говорили, зачем вы нас вывели сюда? Умирать в эту пустыню. И Моисей уже действительно был в разочаровании. Руки опустили. Говорит, Господи, молится, скоро камнями побьют меня. И когда Господь в конце подводил итог, он сказал ему, что делать надо. Что ты выйди с старейшинами к скале, возьми жезл в руку, удар в скалу, потечет вода, и ты напоишь народ. Но израильтяне, почему Господь был недоволен? Если бы они просили, то это ж нормально. Когда ты хочешь пить, просить воды. Когда ты хочешь есть, просить есть. Но ненормально, что не роптали. Вот чем Бог был недоволен. И позже Господь сказал одну интересную вещь такую. Они вот говорили в сердце, есть Бог среди нас или нет? Вот это центральное ядро было скрыто. Они вроде нарекали на что? Что пить надо, воды нету, а жажды умираем. Зачем мы вывели? А Бог посмотрел и сказал, ага, а дело вот в чем. Они вот сомневаются, есть Бог в их стане или нет. И вот ты, Моисей, удар в скалу, пусть пойдет вода. И тогда они увидят, что есть Бог среди них. Когда мы не видим Бога во всем том, что делается вокруг нас, Бог будет этим очень сильно недоволен. Он очень хочет, чтобы мы понимали, что нет ничего, чтобы могло произойти без Его воли, без Его разрешения. Конечно, когда притесняют людей, та же самая книга «Плач Иеремии», когда, говорит, несправедливо обвиняют, это Писание говорит, разве Бог не видит? Он говорит, видит, но допускает в зависимости от состояния сердца человека. Он хочет что-то сделать. Научить его не обижаться, научить его умещать, научить его терпеть, научить его жить с людьми, с несовершенными. Если бы мы были сами совершенные, и вокруг нас люди совершенные, какая проблема была бы жить? Но вот надо научиться жить в той атмосфере, полной жизнью христианской, в которой ты сегодня находишься. А для этого надо научиться. Вы помните, Павел говорил, умею жить и в скудости, и в изобилии. Помните, он там перечисляется? Говорит, научился всему. Оказывается, он учился. А как можно научиться жить в скудости, когда кругом изобилие? Ну, это же невозможно. И как можно научиться жить в изобилии, когда кругом скудость? Это невозможно. Научиться жить в скудости, когда скудость пришла, тогда можно. Научиться жить в изобилии, только тогда можно, когда есть изобилие. А вы понимаете, что жить – это не просто существовать. Это иметь радость, это иметь общение с Богом, это отсутствие уныния и депрессии. Это жизнь. А вот то, что мы часто как живем, это не жизнь по-настоящему. И мы иногда называем это существованием. Особенно, когда говорим, когда трудно бывает. Я уже вот не знаю, как я живу. Уже не могу разобраться. Я по земле хожу или земля по мне ходит. Уже говорит, у меня, я не могу разобраться в такой обстановке. Что происходит? Это не жизнь. Это не жизнь. А Бог такой жизни не создавал. Это все работа дьявола. Вот эти трудности, проблемы, переживания. Ну и для того, чтобы почистить нас, нужно что-то допустить. Хотя мы этого не хотим, и я не хочу. Но я говорю, Господи, ну если надо, ну то уже буду терпеть. Ну надо. Ну что делаешь? Надо. Я ж понимаю, что надо. Бог никогда ничего не делает просто так. Как мы сегодня говорим, с ласки на потеху. Не знаю, помнишь такое выражение? Я помню. Он говорит, не бывает такого, что просто так вот что-то допустил, и все. Смысл есть в этом определенный. И потому Господь здесь и говорит, то есть убеждает людей, что все от Него приходит, все им контролируется. И тогда, когда мы в радости, Он контролирует, как мы радуемся. И когда мы в скорби, Он контролирует, как мы скорбим, что есть на нашем сердце, куда направлены глаза наши. Понимаем мы что-то Божья работа или не понимаем, или закрываем глаза, не обращаем внимания. И тогда Богу приходится повторять второй раз, а потом третий раз, а потом четвертый раз. А мы говорим, Господи, до каких же пор это будет? До тех пор, покуда не исправится сердце. До тех пор, покуда Господь не достигнет своей цели. До тех пор, покуда мы не поймем, что это надо, и начнем благодарить Господа. Может быть, сквозь слезы, может быть, в трудных обстоятельствах, может быть, не так уже и легко нам это будет. Но если вникнуть в смысл того, что Бог делает, то оказывается, за все надо Бога благодарить. За все Бога надо благодарить. Потому что ничего не бывает просто так в нашей жизни. Я, Господь, делаю все это. «Крапите небеса свыше», 8 стих, «и облака да проливают правду». Это вот интересное местописание. «Да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это». «Крапите небеса свыше». И облака да проливают правду. Ну, если взять правду и истину, что это одно и то же, то вы знаете, что у Бога крапление, то для нас часто ливнем оказывается. Но здесь я немножко на другую сторону обращу внимание. Зачем Бог это делает? Для того, чтобы земля раскрылась и произвела спасение. Вы хорошо понимаете, речь идет не о земле самой, как о планете, а о людях, которые живут на ней. И Господь проливает дождь, это и дождь материальный, который мы видим, и дождь своих благословений, и правду проливает. А правда... Я опять напомню, повторю опять, что иногда слово «правда» употребляется в смысле «истина». И в Библии такие места Писания есть, где слово «правда» употребляется в смысле «истина». Но в других текстах Писания написано «говорит истину и делает правду». То есть правда – это поступки по слову Господню и по воле Божьей на данный момент, в данной ситуации, с данным человеком, с данным обществом. То вот и Господь часто не только говорит истину, но и действия свои проливает как дождем, чтобы люди поняли, что без Бога нельзя жить на земле, не будет успеха. И когда люди начинают это понимать, когда Бог начинает работу свою, тогда их сердца открываются для того, чтобы принять спасение Господне. Наверное, вот отсюда оттолкнулись люди, когда произнесли такой афоризм или такая мудрость, когда тревога, тогда куда? До Бога. А чтобы была тревога, надо, чтобы что-то пришло. Ну так же просто, не бывает тревоги. Все на месте, дети на месте, как тот друг говорил. Не беспокой меня, говорит, двери заперты, я уже в постели лежу, дети мои со мною, не могу я тебе встать и дать, что ты просишь. Это надо, чтобы что-то потревожило. И когда Господь допускает определенные действия, определенные события, может быть, неординарного порядка, когда люди видят, что это не совсем обыкновенное произошло, что происходит, тогда люди начинают искать Господа. И я не один раз повторял, сегодня еще раз напомню, что когда наша жизнь вытесняет с земли, когда невозможно жить на земле, тогда мы лезем на небо. Если нет, не идем туда, не идем. И противимся, и пытаемся обойти этот вопрос, тем более вопрос спасения, нам этого не надо. А уже когда жизнь настолько сильно берет тиски, невозможно жить, когда все перепробовали, и к эсэсэнсам ходили, и с бабками, шептухами дело имели, и деньги ничего не помогали, а стоит только одно, или умирать, или в петлю лезть, или к Богу идти. И тогда человек начинает идти к Богу. После никогда не жалеет, что пришел. Наоборот, жалеет, почему так поздно? Ведь могло быть все по-другому быть. Могло бы не быть тех проблем, которые действительно, ну, в некоторой мере остались. Но, тем не менее, в нашей жизни вот так получается. И поэтому здесь Господь говорит, «Я, Господь, делаю все это. Крапите небеса свыше, и облака да проливают правду». Чтобы открылась, земля открылась для спасения. Да раскроется земля и приносит спасение. И да произрастает вместе правда. Правда Божия никогда не может произрастать, когда нет народа Божия. Если человек покаялся под действием правды Господней, за счет действий, которые Бог сделал, тогда он начинает творить правду Божию, жить по Слову Господню, и умножает эту правду, она возрастает вместе с ним. Но если человек не получил спасения, он не может творить правду Божию. Он ее не знает. Вы помните, я вам говорил, что есть разница между гуманизмом и между христианством. Вы помните, когда мы затрагивали этот вопрос? Очень многие люди путают эти вещи две. Гуманизм, он почти повторяет христианство. Иди, делай доброе, помогай, помогай больным, жертвуй для них жизнью своей. Но там нигде не говорится о Боге. Ну, о Боге ни слова. Это гуманизм. А там, где все вот это делается, и о Христе проповедуется, что во Христе Иисусе спасение, это уже христианство. Почему я сказал, человек, который неверующий, не может творить правду Божию? Это называется гуманизмом в мире. Но это не христианство. И внешнее проявление может быть одинаковым, но корень и источник разные. Ведь Бог заложил в сердце человека определенную долю доброты, потенциал определенный, определенную долю любви заложил. Это чисто человеческие качества, которые Бог дает человеку, когда посылает его на землю, чтобы он жил здесь. Но когда человек обращается к Богу, то ту же самую порцию доброты Бог будет растить по-новому. Не от Духа человеческого, а от Духа Святого. Хотя людям добрым легче, чем тем, которые злые. Это уже тоже на своем месте все. Но, тем не менее, все это будет раститься от другого источника. Потому что человеческая доброта, он говорит, Любите тех, кто вас любит. Помните? Делайте доброе тем, кто вам делает доброе. А уже Божий уровень. Любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благо творите ненавидящим вас. По-человечески это невозможно. И простить даже невозможно. Потому что в самом деле есть некоторые случаи жизни, некоторые поступки, допустим, наши по отношению к кому-то или чьи-то по отношению к нам, которые никак нельзя оправдать человечески. Самая настоящая подлость и всего лишь столько. И без Духа Святого невозможно простить тогда. А вот когда человек в Духе Святом, совесть в Духе Святом, он прощает все, за что благодарение Богу. А иначе невозможно. Я понимаю, насколько это непросто. Я понимаю, почему, когда предлагаю простить, надо бросаться на пол, тушит кулаками, берет, не могу. Я понимаю, по-человечески это и есть не могу. Никак нельзя оправдать. Никак нельзя, ну, хотя бы какую-то базу подвести для оправдания. Невозможно в некоторых случаях. А христианская база. Христос простил тебя, и ты прощай. Вот база. И прощайте, и что будет? И прощены будете. А если говорит, не прощаете, то и вам не будет прощено. И это не пустые слова. Это не пустые слова. Это не просто где-то, ну, заняты строчки в Евангелии, написать нечего было. Это очень серьезно. Я понимаю, когда одну сестру говорю, молитву «Отче наш» говори, говорит, не буду. Почему не буду? А там, говорит, есть слова. Прости, как и я прощаю, я простить не могу. Я говорю, ты что, шутишь, что ли? Что это за шутки? Что? Говори. Еле уговорил, сказала, полегчало, говорит. А то не буду. Почему? А там вот есть такие слова, а я не могу простить. А я не могу простить. Но это ж не поменяет сути дела, что ты не придешь молитву «Отче наш». Сам принцип, сама линия генеральная. Если ты не прощаешь, то не будешь и ты прощен. Вот в чем дело все. А то, что молитву «Отче наш» можешь не молиться, это не решит проблему. Это не решит вопроса. Поэтому я просто обращаю на это внимание. Пожалуйста, проверьте на сегодняшний день. Как-то я выбился вот именно с этого текста, который я сегодня взял. Но просто проверьте на предмет прощения. У нас часто бывает так. Я просто повторю старую мысль. Когда приходит, каемся, отрекаемся, потом заходит молиться, говорит, простить надо, обида есть. Ну как так? Оказывается, задаю вопрос. Ну когда ты вспоминаешь об этом, это может быть давно-давно было, а как ты себя чувствуешь? Спокойно или горько становится, неприятно? А говорит, горько, неприятно, значит, не простила. Головой простила, а сердцем, чувствами не простила. Давайте не будем обманывать сами себя, хотя бы с сегодняшнего дня. Если вы говорите «простили», но при воспоминании становится горько, слезы наворачиваются, опять страдаете, то не простили. Вы просто обманываете сами себя, что простили. Головой простили, головой, головой, а чувствами, сердцем нет. А в данном случае Бог обращает внимание не на слова наши, что мы говорим. Вот здесь действительно, значит, надо обратить внимание и принять на все 100% эту истину Господню, что Бог смотрит не на лицо, а смотрит на что? На сердце. Вот тут уже точно на сердце. Не на лицо. Что такое лицо? Это наружность. Это то, что люди видят. А Бог смотрит во глубину. И поэтому очень часто бывают проблемы, и они не решаются, потому что люди не могут простить. А это надо просто вымолить. Чувство Господь освобождает по молитве. Вот разум, мы прослушали слово Господне и уже понимаем, что все, дальше я так мыслить не могу, не совпадает с Писанием. Не совпадает с Писанием. Значит, неправильно. А вот чувства, понимаю, Как говорят, помните, как башня там, кажется, Крылова. Око видит, а зуб не имет. Помните? Вот противоречие. Понимаю, а внутри чувствую, что не то, что надо. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас для того, чтобы мы именно вот эти вещи поставили на свои места, расставили аккуратненько все. Потому что это вот мы привыкли сегодня, да, действительно, как я часто говорю, небо мерить, как я часто делаю, какие размеры. А вот что тут делается, нам ноль внимания. Нам вот лишь бы знать, что там великое, большое, сколько звезд на небе, сколько созвездий. Вот это нам интересно. А ведь дело-то первое, которое Господь обращает внимание, состояние сердца. Чему мне набивать голову большими знаниями, когда я не могу нормально 2 минуты дома с женой поговорить, с сыном, с дочерью и так далее? Чему мне тогда все остальное? Вы меня хорошо понимаете, что я имею в виду? Ведь пропуск в вечность – это чистое сердце, это не стаж, это даже не цитирование Библии на память. Это даже недолгие молитвы, хотя все оно оказывает влияние. А вход в вечность – это сердце чистое. Это сердце, умеющее умешать. Это сердце, умеющее любить. Только не там, где нас любят, а там, где не любят любить. Вот уровень. Вот то, на что Господь обращает внимание. Но будем читать дальше. «Да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это». И вот дальше 9 стих. «Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело, скажет ли о тебе, у него нет рук? Горе тому». Вот уже 10 стих, я немножко останавливаюсь. Оказывается, мы можем препираться с нашим Создателем. Что значит препираться? Быть недовольным им, пытаться им командовать, что он не так делает, как нам хотелось бы. И вы знаете, как Бог называет таких людей? Черепок. Черепок.